Поняв, что я залез ему на голову, зверь попытался сбить меня своим хвостом, но из-за поражения мозга молнией действовал максимально неуклюже, и уклониться от его атак было проще простого. Чуть сместившись в сторону, я вонзил второй клинок в еще один его глаз, отправив второй гнев молнии прямо ему в мозг. Жало же на хвосте приземлилось рядом со мной, немного вонзившись в панцирь. Бедная зверюшка ужалила сама себя. К счастью, боль от этого ему ощутить было не суждено. Второй удар хоть и не стал смертельным из-за помощи его мага-призыва, но скорпион отключился, рухнув на землю. Без преувеличения можно было сказать, что он в критическом состоянии с поджаренным серым веществом. С полминуты над ареной стояла гробовая тишина, после чего послышались слабые хлопки, а за ними и бурные аплодисменты. Спрыгнув с головы зверя, я направился прочь с арены, не собираясь больше участвовать в боях. «Ты безумец, сумасшедший, как ты посмел убить?» — взревел на меня Хайдайфу, кинувшись к скорпиончику. «Мой зверь!» — припав к нему, юноша откровенно разрыдался. «Мда, не повезло. Успокойся, он еще жив. Хотя обычный монстр давно уже коньки бы отбросил», — сказал учитель Гухань, подзывая магов-целителей, что дежурили на арене, и прося их помочь зверю. «Ты и правда обычный маг?» — удивленно спросил тот парень, что со мной пререкался в начале. «Что, если бы ты не успел пригнуться перед первой атакой? Скорее всего, моя головка покатилась бы по арене», — махнул рукой. «Как-то так, надо всегда оценивать возможные риски. Стальные яйца», — выдохнув, ответил он, провожая меня взглядом. «Это было и правда круто и быстро», — сказала выходящая на арену Сяян. «Храбрости тебе явно не занимать», — похлопал меня по плечу подошедший Дангсу. «Я бы никогда не рискнул так сделать. Ха-ха-ха, не первый раз так делаю, уже привык», — невинно рассмеялся я. «Знали бы они всю правду, из чего я начинал, не говорили бы так. Пусть скорпион и был быстр для обычных магов, но, если заранее отреагировать, увернуться сможет и обычный человек. Ну как обычный, обученный единоборством человек с неплохим чутьем. Впрочем, без разницы, я использовал совсем немного своей силы, так что не должен был выдать себя перед Илуном. А для всех остальных я показал свои навыки и теперь точно буду на хорошем счету у директора Ся, пусть даже он и не знает моей полной силы. Так что я достиг всего, чего хотел, и, скорее всего, смогу попасть на состязание университетов в конце года. Даже для охотника ты слишком крут», — покачал Дан Шен головой. «Но ничего, сейчас и мы себя покажем». «Да-да, конечно. А теперь извините, мне надо идти. Есть еще дела», — сказал я, помахав им, направляясь наверх, на трибуны. Бросив напоследок взгляд на магов призыва, увидел, как Шуроу Юн облегченно выдохнула. Ее лоб был покрыт маленькими каплями пота, и было очевидно, что она сильно волновалась недавно. «Конечно, я не мог наблюдать за ней во время боя, так что не могу быть уверен. Либо она так переживала из-за зверя Хайдайфу, тогда парень счастливчик, или из-за меня, и тогда это странно». Не став забивать себе голову, я поднялся на трибуны факультета земли, где прямо у входа меня уже ждал Ло Сун. «Ты был и правда крут, хотя ничего другого и не ожидалось», — сухо сказал толстячок. «Ладно тебе, как прошел первый раунд ставок?» — спросил я, улыбаясь, обводя взглядом трибуны. «Неплохо. Как ты и предсказал, на проигрыш после шести человек ставили немного. Мы в значительном плюсе», — отрапортовал второй наследник клана Ло. «Куда пойдут эти деньги в итоге?» «Да не так это и важно. Посмотрим, когда узнаем итоговую сумму нашего заработка», — ответил я без особого интереса, наслаждаясь тем, как внизу маги призыва решают, кто будет следующим, находясь явно в сильном замешательстве и волнении. Для меня это что-то наподобие детской забавы. В память о былых временах, когда я был без гроша в кармане. «Ясно», — с еле скрываемым раздражением ответил Ло Сун. «Ладно, иди работай. И не забывай о своей минуте славы», — добавил я, похлопав его по плечу, развернувшись и уходя. «Непременно. Забудешь тут об этом», — фыркнул парень, отправившись обратно на свое место. Тем временем на арену вышел слишком молодой на вид маг призыва, робко озираясь назад. Напротив него уже стояла группа магов, так что, не тратя времени зря, он призвал своего зверя. Это оказался небольшой щенок снежного волка, зверя, что легко достигает уровня высшего слуги. Но этот был слишком юный, мог равняться только низшему слуге, да и то слабому. С ним легко мог справиться любой достаточно сильный обычный человек. Сражаться с ним вышел маг ветра, что, просто бегая вокруг зверя, вскружил ему голову и легким ударом отправил в нокаут. Печально, грустно и смешно. Все трибуны при виде такого зрелища хохотали без умолку. Атмосфера вмиг изменилась, став более расслабленной, а то после первого боя все находились в приличном напряжении. Следующим вышел Чен Бинся, староста группы первокурсников призыва. Без лишних предисловий он вызвал своего каменного воина. Буквально из-под земли появилась гигантская каменная гора, высотой 3-5 метра. У него были очень массивные руки, которым он в легкую мог бы раскрошить существ своего уровня. А прочная каменная броня, из которой он, по сути, и состоял, хорошо защищала жизненно важное ядро. По исходящей от монстра ауре можно было понять, что он относится к старшим слугам и является сильнейшим из представленных сегодня зверей. В каком-то смысле он является родственным каменным духом, что в свою очередь похоже на воздушных и молниевых духов с гор Цинлиня. Они своего рода воплощение чистых природных элементов, правда, этот воин намного более низкого уровня. Но это не отменяет того факта, что им от их элементов передаются все особенности, такие как высокая прочность земли и ее слабая восприимчивость к элементу молнии. Можно сказать, что земля – идеальный щит от атак электричеством, что, если подумать, вполне логично, так как вся энергия в прямом смысле уходит в землю, пусть и урон наносится. Конечно, можно было подумать, что этот каменный воин очень опасен и мог бы легко победить кучу студентов, но вся проблема в его медлительности. Он намного медленнее, чем тот же Скорпион. Чтобы увернуться от его атаки, надо быть просто внимательным, и все. Не требуется обладать какими-то сверхъестественными навыками или быть атлетом с отменной реакцией. Так что и сражаться с ним в каком-то смысле было намного проще. «Думаешь, они смогут победить его?» – спросил с интересом Чжао Тинь. «Это будет не так уж и сложно. Не забывай, они почти поголовно маги среднего уровня», – ответил я, садясь на свое место и готовясь наслаждаться отменным шоу. «Пожалуй, ты прав, но и противник необычный», – задумчиво ответил парень. «Если бы ты сам сражался против него, с какой вероятностью победил бы?» – спросил я, решив сравнить мои предположения и его. «В одиночку», – уточнил он, на что я молча кивнул головой. «Тогда 50-50, не уверен, что смог бы пробить его защиту парой заклинаний среднего уровня, учитывая поддержку мага», — ответил Чжао Тинь. «80-20 в твою сторону», — покачал я головой. «Ты слишком превозносишь его защиту. Он пусть и крепкий, но все же старший слуга. Ему и одну атаку среднего уровня пережить уже чудо. Хоть даже у тебя не очень подходящий элемент». Глава 374. Тактика, сворачивающая горы, инь-ян. «Возможно, ты и прав», — пожал плечами Чжао Тинь. Тем временем внизу начался поединок. «Конечно, можно было дать время другим поучаствовать в этом шоу, но мне слишком скучно. Да и надо было оставить парочку для Шуроу Юн. Победа над ней должна быть особенно зрелищной, ибо именно ей займется наша главная звезда. Так что четверка магов, новых членов команды Баффинг, за исключением командира и Лушу, встали напротив каменного гиганта. Это уже не было настолько абсурдно, как в моем случае, и никто особо не возражал. Только вот мало кто знал, что сейчас факультет призыва продолжит унижать. Каменный великан был не слишком разумен и действовал, больше основываясь на своих инстинктах и физической силе. Пусть он и был всего лишь старшим слугой, но вполне мог выдержать удар молнии разок, может даже два. Все же, будучи прочным, к тому же состоя из элемента земли, это было вполне возможно. Но и интереса не было бы, используя ребята магию среднего уровня. Это было бы слишком жестоко по отношению к магам призыва, да и потом сохранить репутацию не получится, если прямо сейчас объявить о достижении такого уровня. Поэтому мной был разработан план, по которому эти ребята должны были победить, используя только магию начального уровня. Без Лушу их и без того хрупкая защита полностью прекращала существовать. Но разве меня это когда-нибудь останавливало от уничтожения монстров уровня вожака стаи? Всего лишь надо было использовать скорость и маневренность. Поэтому и было выбрано максимально рассредоточенное построение. Первой своей жертвой каменный воин выбрал Дангсу, видно посчитав его сильнейшим из группы. В отличие от людей, у некоторых монстров достаточно сильное чувство опасности. Да, собственно, если не увещевание его хозяина и некоторая туповатость самого каменного увольня, то он не стал бы пытаться сражаться против группы таких магов. Последовал мощный удар гигантской каменной руки, больше похожей на колонну древнего храма. Монстр собирался снести парня, что делал вид, что пытается составить магию молнии. Да, именно что делал вид. Это было несложно, а еще проще у него получилось уклониться от этой атаки. И тут же в голема с противоположной стороны прилетел гнев молнии, не оставив, казалось, никакого вреда на теле монстра. На самом же деле урон был, пусть и не сильно существенный. По идее должны были бы появиться трещины на месте удара, только вот они практически мгновенно затянулись благодаря близости земли и подпитке от мастера зверя. Это делает сражение с призывными монстрами сложнее, чем с их дикими аналогами. Возможность быстро лечиться в бою, а также резко повышать силу, выходя за пределы уровня зверя, вот в чем настоящая сила симбиоза человека и зверя. Атаку уже произвела Сяян. Магию тени она согласилась не использовать, так что уклоняться и бегать ей было несколько непривычно, но ничего сверхъестественного в этом не было. Если верить рассказам Чжаотиня, то они сражались с противниками значительно быстрее, нежели медлительная гора камня. Конечно, каменный воин отвлекся на новую цель, посчитав ее более опасной, но стоило ему только чуть отойти, как с другой стороны в него опять прилетел гнев молнии, на этот раз от малышки Лулу. Немного потерявшись из-за атак с разных сторон, монстр выбрал своей целью Сяян, начав двигаться к ней на максимально возможной для него скоростью. Пусть он и туповат, но не безмозглый же. Мастер зверя Чен Бинся даже ухмыльнулся, видя такую ситуацию и предполагая легкую победу. Сначала его каменный воин вынесет с поля боя Сяян, потом разберется с Дангсу, а там и остальных смести будет несложно. Он точно понимал, что команда противников сильно дисбалансирована и не имеет возможности ни защититься, ни убежать. К сожалению для него, убежать было проблемно от любого другого старшего слуги, но только не его. В обмен на силу и прочность каменные воины жертвовали скоростью, а благодаря подготовке в боях против свирепых медведей все в этой группе сравнительно легко могли уклоняться от его атак. Но это было не все. Сяян полностью отказалась даже от мысли пробовать использовать магию, уворачиваясь от мощных атак зверя. Его удары были близкой, пару раз даже чуть не повалили девушку на землю. Только вот в это же время спину монстра непрерывно обстреливала остальная тройка, стоя на максимальном расстоянии друг от друга, неспешно следуя за удаляющейся мишенью. Их удары были достаточно слабы для защиты и регенерации такого зверя, но скорость и их частота зашкаливала. Так что уже спустя минуту такого обстрела на спине каменного воина появились заметные трещины. Естественно, ему это не понравилось. Наблюдая за этим, у меня на лице даже появилась зловещая улыбка. Не строй из себя невесть что. Ты дал им всего пару советов по бою с этой громадиной, отозвался в моей голове Асура. Тем временем на арене под удивленные взгляды зрителей и не менее удивленного и обеспокоенного мага призыва зверь сменил свою цель, бросившись к тому, кто был ближе всех из самых раздражающих мошек, а именно вновь к Дангсу. Парень просто выпускал магию чуток быстрее остальных, но это вновь не помогло. Догонялки по всей арене продолжились, и теперь вместо парня бесконечным потоком молнии воина стала поливать Сяян, у которой магический резерв был абсолютно не тронут. И этому не мешало ни то, что девушка выдохлась, уклоняясь от чудовищных по ее меркам атак, ни то, что еще немного, и она не смогла бы защищаться, не используя магию тени. «Все, я сдаюсь», — хмуро произнес маг призыва Чен Бинся, явно недовольный таким положением дел. «Я не могу допустить, чтобы мой призывной зверь понес слишком большие ранения», — добавил он, подняв руку и создав серебряные врата, в которые вернулся изрядно побитый, весь покрытый трещинами, казалось бы, непобедимый каменный воин. Всего бой продлился не более 10-15 минут. За это время вся четверка изрядно выдохлась и истратила весь свой магический резерв. «Думаю, самым сложным для тебя было бы продолжительно уклоняться от него», — задумчиво сказал я, наблюдая за завершением с одной стороны интересного, но с другой скучного боя, показавшего настоящую силу тактики в битве с монстрами. «Не, это было бы не так сложно», — покачал головой Чжаотинь. «Он слишком медленный. С магией ветра я мог бы ходить рядом с ним и зевать, ожидая следующей атаки. Возможно, он и правда медлительный», — пожав плечами, ответил я. Тем временем в стане магов призыва наблюдался достаточно ожесточенный спор только что проигравшего парня и другого, какого-то напыщенного и самодовольного. «Я покажу мисс Роуюн, как должен выглядеть по-настоящему сильный призывной зверь», — уверенно произнес парень. «Если не ошибаюсь, это был Ван Лишань, а его зверем был». Вдруг раздался мощный рев, и из врат позади парня вылетел внушительных размеров стервятник, А если быть точным, костяной демон. Несколько пафосное название для существа уровня слуги, но если быть честным, зверька вполне можно было приписать к высшим слугам. Будь он полноценно развитым, а не все еще взрослеющим. А так только старший слуга, пусть и на пике. Главной проблемой для магов начального уровня являлась, конечно же, способность полета этого существа. А как известно, обычные маги весьма стеснены в дальности своих атак, особенно в начале своего пути. Изначально с этим парнем должен был справиться Чжао Тинь, показав свою неординарную силу, но с появлением Шуроу Юн. В общем, нашелся для него более удобный и красивый противник. Осталась только проблема в том, чтобы не дать факультету призыва набрать слишком много побежденных студентов, иначе в чем интерес будет в битве Мофаня, хотя стоит признать, что три зверя, почти половина от всех, смогли победить только пятерых, и то только потому, что я им позволил. Полностью разбивать их надежды было слишком жестоко, но и останавливать унижение и смешение с землей магов этого факультета я не собирался. Признаться честно, мне было плевать на всех них, кроме Мофаня. Даже Шурою Юн, неожиданный элемент, появившийся благодаря моему существованию, не имел для меня какого-то значения. Все маги, кроме моего названного братца, ничего из себя не представляют. Раздавив их, я смогу лишь слегка потешить свое чувство юмора, и все. Гораздо же значимее эффект, что произведет собой Мо Фань, после такого разгрома своего факультета. Когда он выйдет с вожаком стаи, пусть и младшим, а я уверен, что он выйдет, это будет фурор, что задавит весь начальный кампус своей силой. Сначала другие факультеты, в основном молнии, показали чудовищную силу, а теперь появился еще больший монстр. Реакция всех будет просто бесценной. Ха-ха-ха, только ради этого можно было постараться. А я погляжу, ты понимаешь что-то в унижениях, самодовольно усмехнулся Асура. Но это всего лишь мелкая пакость. Ты так больше похож на маленького проказника, чем на злобное воплощение злобного зла. Заткнись, я никогда и не собирался быть злобным злом. Я просто развлекаюсь, как могу, развел я руками в ответ, а потом, вспомнив другие способы развлечься, добавил, я же не виноват, что в этом мире снимают просто отвратные фильмы. Вот мне и пришлось самому сесть в режиссерское кресло. Глава 375. Выступление Сюйчжао Тяня, Иньян, открыто за 950 лакиков. Трибуны отходили от резкого перехода между насмешками над бестолковым и слабым каменным воином к появлению нового внушающего зверя. Хотя сами даже не поняли и близко, насколько тот был силен. К их шоку от силы и опасности нового зверя на арену вышел немного неказистый толстячок, хорошо известный магом с факультета земли, чем вызвал волну насмешек в свой адрес. И правда, чем поможет земля в сражении против летающего монстра. Тем более, что пусть маги начального и побеждали, но это были именно маги начального. Хотя все победители и были среднего уровня, но об этом знали единицы на всей арене. Ха, Ло Суну выпала его канонная роль. Спустить пташку на землю и стать первым официальным магом среднего уровня, решившим вступить в бой. А благодарить он должен малышку Роу Юн. Что же, результат был очевиден. Пара цепей ледяной темницы и могучий зверь, внушающий ужас, был спущен с небес на землю и разбит вдребезги. Конечно, я мог бы приказать толстячку не ломать птичку, но зачем оно мне? Отчаяние на лице того парня просто феерично. Я даже подлил масла в огонь, сказав малышу Ло, что тот может на этой птичке выместить всю свою злость. Правда, после этого ему пришлось уйти с арены. Оставшуюся пару зверей должна была убить другая фигура. Но вот что странно. Смотря на этого Ванкова-то там, я почему-то ощущаю грусти. Жалость, какое-то странное неприятное чувство засело в душе. Словно я отобрал конфетку у ребенка, как какой-то мерзкий тип. Но ты и есть тот самый мерзкий тип, отбирающий конфетки у детей, спокойно возразил мне Асура. Нет, не то, тут другое. Это должно было быть забавным, но вместо этого, это просто жалко и отвратительно, что ли, брезгливо отозвался я. Разве тебе не кажется это просто некрасивым? Возможно, в твоих словах и есть резон, но какая нам разница? Они просто мелкие блохи, что нам с них? Озадаченно спросил он, в ответ я лишь промолчал. В это же время с арены убрали остатки зверя, вроде он даже был жив, хотя в этом я сомневаюсь. Но битва не могла останавливаться, и на арену вышел следующий противник, готовый столкнуться с Ло Суном. К его сожалению, Тот, фыркнув, покинул арену, уступая место красивой девушке с красными волосами и фиолетовыми волосами. Она вальяжной походкой вышла на арену под множество озадаченных взглядом. Многие узнали в ней недавно переведенную ученицу, что по блату смогла зачислиться посреди учебного года. И, конечно, это была Чен Роу. Против нее был призван гигантский варан, существо уровня старшего слуги. Правда, и в этот раз это был далеко не взрослый зверь, к тому же довольно хилый. Слабый старший слуга – это максимум, что я мог ему дать. Да Чен Роу его одним щелчком пальцев уделать может, если захочет. Скрывать свою внутреннюю энергию от Илуна ей незачем. Скорее всего, старик и так знает о ней с самого момента поступления, а может, это он же ей и подсобил, кто знает. Правда, даже так пользоваться всей силой своего тела при стольких свидетелях на открытом мероприятии было равносильно пришествию с повинной в священный город. Но кто сказал, что моя ученица не сможет победить жалкого старшего слугу? Бой продлился не слишком долго. Ловко уклоняясь от выпадов ящера, девушка просто сожгла его. Ну, почти. Маг призыва вовремя опомнился и отозвал своего подопечного, дабы не повторить судьбу Ван как-то там. Девушка использовала только молнию. Но и так ей хватило пары ударов, чтобы в голове зверя зияла хорошая такая дыра, вполне угрожающая его жизни. Все же это был не каменный демон с солидным иммунитетом к магии и прочным телом. Еще один маг призыва готовился выйти на дрожащих ногах. После стольких разгромов подряд и со счетом в 5 человек их моральное состояние должно было быть на дне. Масла же в огонь подливало еще и то, что на трибунах в основном издевались над нерадивыми магами и их питомцами. Возможно, стоило дать им прочувствовать всю силу монстров на своей шкуре, а то получается, я непроизвольно сломал целую веху в их образовании. Сколько из них сдохнет только потому, что были слишком низкого мнения о существах уровня слуги? Может, стоит извиниться перед ними? Да нет, это уже правда бред какой-то. Довольно коварный и мерзкий план ты придумал, подметил Чжао Тинь, вставая со своего места с недовольным лицом. Думаешь, мы все же переборщили, что не дали им показать и капли своей силы? Спросил я, задумчиво смотря на то, как маг призыва пытается пересилить себя и выйти на арену. Да, стоило дать каждому сразиться с парой команд хотя бы в учебных целях, вздохнув, покачал головой парень. Но и твой ход мыслей я понимаю, правда? Удивленно спросил я. Чжао Тинь точно не был похож на того, кто устроит полное унижение кучки людей только ради того, чтобы посмеяться над ними. Ага. Мне тоже не хочется сражаться с уже ослабленным противником, иначе это лишает поединок всякого смысла, покачав головой, произнес он. Я же уставился на него с немного приоткрытым ртом. Ну, так тоже можно думать, верно? Ты даже проявил сдержанность, дав первому парню показать, на что он способен. Мы же были слишком агрессивны и сразу же нападали первыми. И что теперь, дашь своей оппонентке победить пару команд? Спросил я, слегка склонив голову. Нет, конечно, усмехнувшись, покачал он головой. Я все же не настолько благороден. Мне тоже хочется сразиться с сильным противником, и, если верить твоим данным, она именно такой противник. К тому же она тоже из боя потеряла близких. Я просто не могу проявить к ней неуважение и сойтись в битве с ослабленным противником. Понятно, сухо согласился я с ним, кивнув головой, после чего он махнул рукой и спустился вниз. На арене же в это время назревал небольшой конфликт за добычу. И нет, это были не маги призыва, ругающиеся, кто следующим пойдет на бой. У них были противоположные мысли. Ругались Чен Роу и Униу за право сразиться со следующим противником. По-хорошему, моей ученице надо было бы оставить место до конца, но не могу же я все забрать себе. Можно пару крошек оставить и Чен Ки. Так-то мне все равно, с кем сразится эта садистка. Победить Мофаня она будет не в состоянии. В результате право на бой перешло заместителю старосты элитного класса факультета молнии. Бой был тоже достаточно скучный. Легкая победа, после которой пришло время выйти либо Мофаню, либо Шуроу Юн, и я был уверен, что следующим будет именно девушка. Мой названный братец найдет способ выкрутиться и остаться последним. Так что на арену вышел Сюй Чжао Тин, тут же подняв шумиху на трибунах и даже среди преподавателей. Немного подслушав их разговор, пусть это и было проблемно, можно было понять, что они просто не хотят давать ему сражаться, так как тот, видите ли, слишком сильный, а ситуация для факультета призыва, мягко говоря, разгромна. Однако был один человек, что настоял на проведении боев без вмешательства. Им был директор СИА. Старый лис с явным наслаждением наблюдает за рождением талантов. «Привет, не думала, что встречусь с тобой вот так», невинно усмехнувшись, сказала Шуроу Юн, встав напротив Чжаотиня и помахав ему рукой. Естественно, это вызвало кучу вопросов и перешептываний у зрителей. Даже недавно вернувшаяся Лулу была удивлена. «Мы раньше уже встречались лично», – удивленно спросил парень. «Нет, точнее не совсем. Я училась на класс с младшей в школе Тяньлань и много слышала о вас от друзей», – ответила ему девушка. «Для меня было удивлением увидеть выступление Ксин Юна. Я и подумать не могла, что он станет таким», – прислонила она палец к губам. «Вы же охотились вместе, можешь нас с ним познакомить после боя? Почему бы и нет?» – добродушно пожал плечами парень. Это было вполне в его характере, хотя расхлебывать ситуацию все равно буду я. Ну, с другой стороны, я не против поговорить с этой девушкой, только надеюсь, что ты используешь все свои силы и возможности, чтобы победить меня. Конечно, иначе и быть не может. С небольшим оскалом сказала на первый взгляд добрая девушка Шуроу Юн, но в этот момент я четко ощутил от нее опасную ауру, детскую, но опасную. Ничего удивительного, если знать, через что она прошла. «Шах, выходи!» — крикнула она, составив звездный путь и выпустив через серебряные врата бархатного кота, ростом примерно с метр, может чуть больше. Несмотря на скромный размер, сила от котейки чувствовалась неплохая. Пик старших слуг, если не высший слуга уже, а учитывая магические возможности, так и вообще опасным становится. Как только появился, кот зашипел на стоящего метрах в 15 парня, бросившего вызов его хозяйке. Один удар лапы, и энергетическая волна прошла под землей, вызвав примерно трехметровый гейзер из песка и грязи прямо там, где стоял незадачливый парень. Многие зрители были удивлены таким резким ходом зверя еще до официального объявления начала боя, но еще больше всех, кроме пары человек, поразило следующее. «Ха-ха, какой резвый котик!» Рассмеявшись, с улыбкой на лице, держа руки в карманах, говорил Сюй Чжаотинь, стоя в паре метров от гейзера, совершенно невредимый. Надо было видеть морду этого шилозадова. У него чуть глаза не выпали из орбит от такого унижения. В порыве злости он начал колотить своей лапой по земле в надежде задеть своего противника, но, ой, целься лучше, Мазила, твои атаки слишком очевидны. Ты вообще серьезно настроен, котик? Продолжал играючи прыгать кругами парень, даже не доставая рук из карманов, показывая полное превосходство над таким противником, а это почти высший слуга. Это еще больше вселило уверенность в слабости зверей всем остальным студентам. Как же сильно они в конце будут заблуждаться. «Шах, хватит, атакуй его напрямую», — отдала приказ Шуроу Юн. Сама же девушка создала шаг ветра и ускорила своего зверя. «Ух, а это было близко», — произнес Чжаотинь, подпрыгнув метра на два, в то время как кот своей лапой разорвал то место, где он был только что. Удивительным было то, как он смог так высоко прыгнуть. Этот чудак, не зная о других звездных путях, благодаря своему невероятному контролю шага ветра смог сымитировать рывок ветра. «Ха-ха-ха, а он неплох. Думаю, пора стать серьезнее», — улыбнулся он, доставая руки из карманов. Оттолкнувшись от головы зверя, он выпустил гнев молнии, конечно, без использования семян, и атаковал им лапу зверя. Парень мог бы и голову поразить. Учитывая прочность кожи и костей бархатных котов, этого было вполне достаточно, чтобы нанести ему сильный урон и, возможно, оглушить. А еще пара точных атак сожгла бы ему мозги, но мой друг выбрал немного другой путь для победы. Перевернувшись в воздухе, он рывком отправился в сторону Шуроу Юн, в то время как кот пытался оклематься от удара и вернуть чувствительность своей лапе. Надо было передохнуть, чтобы бегать как раньше, ведь молния Чжаотиня тоже была более сконцентрирована и имела более проникающий эффект, нанося серьезный удар по мышцам цели. Немногие маги могут похвастаться таким трюком, не говоря уже о обычных студентах. Но что меня еще больше удивило, так это то, что сама малышка Роу Юн вместо того, чтобы убегать, выступила вперед и попробовала атаковать парня, ускорив себя шагом ветра. К сожалению, ее скорость была в несколько раз ниже парня. Сказывалась пропасть в уровне контроля. Подножкой и легким толчком Чжаотинь отправил ее на землю, а через мгновение уклонился и от прыжка кота, поразив ему вторую лапу. Еще спустя полминуты, ну максимум минуту таких игр, у Шилозадова все четыре лапы были повреждены молнией, и ему было трудно стоять на ногах, а девушка повалялась на песке арены большую часть боя. «Может, сдашься? Я не хочу вредить ни тебе, ни твоему зверю. Это был интересный бой, но вам просто не хватает навыков, чтобы достать меня», — предложил Сюйчжаотинь невинным и добродушным тоном. «Хорошо, я сдаюсь. Шах, возвращайся и подлечись», — ответила Шуроуюн усталым и запыхавшимся голосом. Глава 376. Проворный молниевый волк, Мо Фань, Инь-Ян. С самого момента катастрофы в городе Бо я хотел стать сильнее, чтобы защитить Синься, заработать денег, чтобы она могла жить и ни в чем себе не отказывать. Изначально я думал, что будет разумно посвятить год упорному культивированию и только потом пробовать поступать в Минчжу, но у братца Ксиньюна были свои мысли по этому поводу. Год охоты, что они запланировали с Сюйчжаотинем, изначально казался мне странной задумкой. Ведь охотясь у них будет меньше времени для развития, но спустя полгода они оба прорвались на средний уровень, да еще и Чжаотинь смог чуть ли не победить меня. А все почему? Благодаря опыту. Я искренне считал, что мой опыт охотника был невероятен для кого-то нашего возраста, но они доказали мне, насколько я был глуп. Магия в руках этих двоих превосходила по своей эффективности магию в руках обычных магов, а точность их молний на порядок превосходила мои, да так, что вывести из игры моего волчонка они могли на раз-два, словно он и не был одним из сильнейших слуг. Это было тяжело принять, но сдаваться и отставать от них я не собирался. Ксиньюн как раз куда-то свалил, то ли встретиться с Линь Юнэр, то ли просто решил потренироваться один, ничего конкретного я и не узнал. Так что у Сюйчжаотиня не осталось напарника, которым стал я. В постоянных сражениях с ним у меня получилось перенять пару трюков, сильно увеличив скорость и точность магии, что за собой повлекло и увеличение мощи. Но еще большее потрясение было, когда Селий притащил нас на битву молодых талантов своего клана, Асура. Для большей части из нас, если не для всех, он стал фигурой недостижимого идеала. Сила, скорость, точность. Он играючи разобрался со всеми нами, показав полное превосходство над каждым в отдельности. Жалкое чувство превосходства благодаря двойному пробуждению было просто растоптано. Сколько бы элементов у тебя ни было, если ты не в состоянии развить их и управляться с ними, ты просто мусор. Когда обезьянка с Хэйюй поступали в военную академию, мы встретились с Мубаем и Чжоуминь. Всего пару раз сразившись с ними, я понял, что и они стали крайне сильными после катастрофы. Я же рисковал просто впустую потратить целый год, слегка набрав боевой мощи. Но теперь я стал намного сильнее. А во время охоты на молниевых волков удача улыбнулась не только Чжаотиню, нашедшему отличное духовное семечко, но и мне. Душа, кости и кровь проворных молниевых волков, их было так много, что я мог выбирать, что использовать для своего волчонка. Правда, последовав совету Ксиньюна, решил для начала добраться до среднего уровня магии призыва. Не знаю, как мой братец смог найти рецептик того снадобья, но развитие он ускорял неплохо, пусть и ненадолго. Однако для магии начального уровня этот эффект был очень существенный. Не уверен, что успел бы пробиться на средний уровень призыва без его помощи. До битвы за ресурсы между факультетом призыва и остальным университетом осталось всего пара дней, так что следовало бы поспешить и эволюционировать волчка. Договорившись с деканом Цзян Юнем, я занял арену в отдалении от основных зданий, где меня точно никто бы не увидел. Нужно было хорошо подготовиться. Благодаря информации от Ксин Юна у меня была намного более высокая цель, нежели у остальных. Мне надо победить не сотню студентов, а две, иначе это будет просто бесполезно. Кровь зверя мне не нужна, ведь это будет просто кровь вожака стаи, а вот неделя в трехступенчатой башне. Если верить рассказам брата, то там я легко смогу достигнуть среднего уровня тени и возможно даже пробиться на вторую ступень огня и молнии. «Ну, что, дружок, пришло твое время стать сильнее?» — с улыбкой спросил я, призвав темного волка. Он и так был чуть выше меня, но после эволюции должен был стать еще на метр выше. И это не говоря уже о кошмарной скорости, возможности использовать молнию и некоторый иммунитет к ней. Да с таким зверем мне даже 300 студентов будут не страшны. Если, конечно, среди них не будет таких уникумов, как Чжаотинь или Ксиньюн с компанией, тогда придется попотеть. Для эволюции были заготовлены лучшие материалы. Кровь детеныша была заменена на кровь сильного монстра, что был закинут к нам ночью главнокомандующим, собственно, как и кости. Жаль, но душу удалось заполучить только одну, хотя и это должно считаться большой удачей, иначе пришлось бы потратить солидную сумму, только чтобы быть уверенным в правильной эволюции волка. Еще во время того, как мы были заперты в пещере, волчок поглотил много плоти и сердец как обычных молниеевых волков, так и проворных. Это сделало его намного сильнее, чем обычных высших слуг, а как говорил декан, это повышает успех при эволюции. Первым делом необходимо было очистить кровь. Похоже, это было на обычное переливание, только процент перелитой крови зависел от родства зверя и новой сущности. К счастью, проворные молниеевые волки были крайне близки к темным волкам, и перелить можно было около 50-60%. Что еще лучше, так это то, что благодаря кучке закинутых к нам волков у меня теперь было достаточно крови для переливания. Кто бы мог подумать, что я буду сейчас так рад, казалось бы, катастрофе. Еще можно бы было позвать Ксинью на помощь, он довольно умный парень, да и владеет секретами. Возможно, у него даже были эликсиры для усиления или упрощения эволюции. Но этот паршивец оказался настолько умным, что взял и свалил с университета, сдав какой-то поганый экзамен. Искать его было слишком сложно, а трубку он брал через раз. Черт подери, чем таким он там занимается, так усиленно культивирует или резвится, охотясь на монстров. Как я понял, это они с Чжаотинем считают самым эффективным способом стать сильнее. Ну, не буду спорить, это и правда оказалось эффективно. Слив кровь, я аккуратно постарался заменить ее новой. Конечно, это был стресс для организма зверя, и волчок выглядел довольно ослабленным и подавленным. Однако подходило время для самого сложного и опасного этапа – поглощения духовной сущности. Если что-то пойдет не так, то душа зверя может быть уничтожена. С небольшой опаской я достал тот контейнер для душ, что отдал мне Ксиньюн. В нем была душа проворного молниеевого волка. Похлопав волка по голове и подбодрив его, я открыл сосуд, выпустив душу. Тут же мой зверь съежился и заскулил от боли, пытаясь поглотить этот дух. Я мог помочь ему, только посылая ему свою энергию из туманности призыва. Именно в этот момент я понял, почему так важно было достичь среднего уровня. Будь у меня до сих пор только звездная пыль, она давно была бы пуста, и мой волчонок оказался бы один на один с мощной душой старшего вожака стаи. К концу процесса волк еле оставался в сознании, а моя туманность была почти на нуле. Но самое сложное было позади, и теперь осталось усилить плоть, а для этого надо было поглотить кости. Но вместе с ними для своего зверя я подготовил и мясо молниеевых волков, а также несколько внутренних органов этих зверей. Немного вяло, но волчок съел все заготовленное ему съестное и погрузился в сон. Это не на шутку перепугало меня, ведь если все прошло удачно, то зверь тут же должен был эволюционировать и заявить о своей новой силе, но никак не уснуть. В панике я попробовал использовать остатки своей энергии, чтобы помочь ему, но она словно утекла в бездонную яму. Оставшись без магии, было невозможно и поддерживать волка в нашем мире, так что он вернулся назад. Я же еще больше перепугался, так как в таком состоянии его могли легко сожрать, и все мои старания пошли псу под хвост. Сколько будет стоить такая эволюция без такой удачи, как в этот раз? Безумно дорого. Возможно, с десяток миллионов юаней. Пусть я и работал охотником, но самое многое я скопил примерно столько же. И это не считая того, что найти и подготовить нового такого зверя будет чертовски сложно. Сразу же я побежал к декану Цзян Юню. К счастью, он успокоил меня, сказав, что такое случается, когда маг пытается эволюционировать своего зверя в кого-то крайне сильного, и то, что волк просто уснул, может говорить о успехе. Его надо было просто кормить энергией и ждать, пока он придет в себя с новой, невероятной силой. Но чем ближе подходило время битвы за ресурсы, тем больше я волновался. Упускать такую выгоду только из-за такой оплошности, это было чертовски обидно. Хотя Ксин Юн и просил меня выйти последним, я не сильно собирался его слушать, решив показать сразу всем силу моего зверя. Однако теперь я мог лишь сидеть в сторонке и слышать насмешки от одногруппников. Черт, только дождитесь, как мой волк проснется, и я покажу всем вам его мощь. Только вот, не знаю, что в головах у Ксин Юна и Чжаотиня, но они решили устроить полный разгром моему факультету. Только первый парень со скорпионом смог кое-как победить 5 студентов. Но потом его вынес Ксин Юн, казалось бы, совсем не напрягаясь. За ним последовал каменный воин, которого просто избили друзья Чжаотиня. После Ло Сун вышел и спустил с небес на землю костяного демона. Уверен, он сделал это, чтобы еще больше насолить мне. Ведь никто не знает, что мой зверь сейчас завершает свою эволюцию, а значит, если оставить всего 5 побежденных зверей, то мне будет практически невозможно победить чуть меньше 100, чтобы у нас не отобрали ресурсы. Но после своей победы он ушел. Возможно, проснулась совесть, а возможно, директор Ся постарался, но ситуацию это не изменило. Чен Роу, не пойми откуда взявшаяся, уничтожила следующего зверя, а за ней и Униу также показала свою силу. И наконец-то, пришел черед Сюйчжаотиня. Если бы не Ксин Юн, что предложил нам компромисс, то у меня были бы значительные проблемы, и на месте малышки Шу Роу Юн мог бы быть я. Хотя даже он не смог бы победить и меня, и вожака стаи, но для этого у него есть друзья. Так что договор с ними стоил того, чтобы расстаться в конце года с наградой за экзамен. Все же, возможно, мы сможем потом победить, а может и нет. Зато сейчас я был уверен в своей победе. Конечно, если волк очнется в ближайшее время, иначе наша сделка будет просто недействительной. Мо Фань, я знаю, в каком положении находится твой волк, но если ты сейчас не выйдешь и не сделаешь хоть что-то, то боюсь, начал декан Цзян Юнь, подойдя ко мне. Боюсь, в следующем году нас просто закроют. Такого позора не было за всю историю факультета. 7 студентов проиграло, в то время как побеждено всего 5. Не знаю, как так вышло, но они словно сговорились унизить нас как можно сильнее. И, к несчастью, у нас нет ни единой возможности доказать это. Тем более, что большая часть из них была магами начального уровня. Они самые настоящие чудовища. Господин декан, я сам хотел бы вступить в бой. Но, начал я, вздохнув, но вдруг почувствовал отклик от волчонка. Он рвался в бой, он проснулся. Мой волк пробудился, декан Цзян Юнь. Теперь они будут молить о пощаде. Ухмыльнулся я, вставая и направляясь на арену. Ха, а не слишком ли самоуверенно для того, кто ни разу не показал нам своего зверя? Спросил раздраженно Хай Дай Фу. Нам все равно ничего не остается, кроме как довериться ему. Пожал плечами Чен Бинся, если он не справится с 95 студентами, то мы потеряем все. Мо Фань, я верю в тебя, ты всегда удивлял всех, уверенно сказала Шу Роу Юн, с надеждой смотря на меня. Еще 1 сентября после классного часа я узнал, что она тоже из города Бо, только на год младше. Удивительно, что я не слышал про кого-то настолько талантливого, как она, но теперь пришлось серьезно с ней поговорить, чтобы она не рассказала про все мои элементы, и у меня остались козыри. «Брат Мо Фань, вот мы и встретились с тобою вновь», усмехнувшись, сказал Чжаотинь, даже не собираясь уходить с арены. «Если правильно помню, Ксин Юн говорил что-то про спектакль, чтобы сохранить парню его репутацию молниевого принца. Но мне уже все равно, с силой проворного молниевого волка он даже с семечком не сможет потягаться. К тому же, если он не последует уговору и начнет сражаться со мной, то и я смогу не следовать уговору с ними и забрать себе еще неделю культивации в башне. Подняв руку, я составил звездный путь призыва, и из 3-метровых серебряных врат за моей спиной вышел прекрасный волк с синеватой шерстью и фиолетовыми узорами, напоминающими молнию. Аура от него подавляла всех на арене, заявляя о рождении нового вожака стаи. Глава 377. Злобный тиран, часть 1, Инь-Ян. Победа Чжаотиня была очевидна и элегантна. Его сила поражала, даже учитывая экстраординарных магов и тех, кто обладал врожденными талантами. Такое упорство в тренировках и такие успехи. К сожалению, это был его предел. Если раньше было возможно достичь большего, то теперь осталось только увеличение грубой силы и поднятие уровня магии. Хотя бы без знания о перестановке звезд он будет стоять на месте. Ему банально больше некуда двигаться, и он прекрасно об этом знает. «Не думаешь ли ты помочь ему?» – задумчиво спросил Асура. После чего шокированно закричал: «Нет, ты чертов безумец, ты хоть представляешь, к чему это может привести?» «А да», — хищно улыбнулся я, представляя, насколько Сюйчжаотинь сможет стать сильнее, получив небольшой толчок. «Мы просто слегка поможем ему, оставшись в тени. Хэйфэм, как знаешь, но та штука недоработана от слова совсем, только малую часть от потенциала 3 техник удалось в нее заложить», — фыркнув, отозвался Асура. «Да, но она и проще, а главное, не требует ковки. Она подойдет ему», — уверенно произнес я, кивнув головой, сделав пару мысленных пометок. Тем временем на арене раздался мощный вой. Мо Фань вышел на бой. За спиной парня из Серебряных Врат появился чуть больше 2 метров ростом прекрасный волк с синеватой шерстью и фиолетовыми узорами. По его телу бегали молнии, добавляя большего величия, а аура, о, одна она внушала ужас во всех присутствующих студентов. Даже у Ниу или Чен Роу непроизвольно сделали шаг назад. Только, пожалуй, двое из всех первогодок могли спокойно стоять и смотреть на этого зверя. Я и Сюй Чжао Тин, остальные не могли и помыслить о встрече с настолько ужасающим противником. Праздный смех и пренебрежение к факультету призыва сменилось ужасом от появления одного единственного зверя. Сейчас волк Мо Фаня был на пике младших вожаков стаи, видно, недавно успешно эволюционировал. Ну еще бы это было неудачно. С теми ресурсами и кормежкой, что он получил после охоты на молниевых волков, было бы удивительным, если он провалился. Хотя интересно, почему Мо Фань не позвал меня помочь? Я смог бы еще усилить этого парня. Но в любом случае к концу года этот волчок должен будет вступить в полную свою силу, став старшим вожаком стаи. Даже среди основного кампуса этого будет достаточно, чтобы доминировать вплоть до топа 200, может даже топ 100. Ху, слегка присвистнул Чжао Тинь, стоя напротив такого зверя. Конечно, просто так уйти, легко победив прошлого противника, он не мог. Это сильно бы сказалось на его репутации, тем более после выяснения последующих событий. Наш план строился вокруг того, что волк Мо Фаня прорвется, и у нас будет повод уйти с арены. И этот парень, как всегда, нас не подвел. Брат Мо Фань, вижу, твой зверь силен. Это же проворный молниевый волк. Да, конечно, кто еще это может быть? Самодовольно усмехнулся Мо Фань, скрестив руки на груди. Тогда прошу простить меня. Сражаться против такого чудовища бессмысленно. Моя магия молнии будет бесполезна и даже поцарапать его не сможет. Вот будь у меня ветер на среднем уровне, то другое дело. Подняв руки в знак сдачи, заговорил Чжао Тинь печальным голосом, словно ему и правда жаль. «Хочешь сказать, ты сдаешься?» – удивленно спросил хозяин зверя. «Конечно, ты смог стать настоящим бичом факультета молнии. Никто оттуда до тебя даже дотронуться не сможет», – ответил ему молниевый принц. «Надеюсь, остальные факультеты достаточно сильны. Наш факультет и так победил всех остальных зверей, кроме твоего и еще одного». Так что теперь их время показать свою силу там, где мы оказались бесполезны. Пускай попробуют, если не струсили. Самоуверенно заявил Мо Фань, когда Чжао Тинь покинул арену. Последняя фраза мага призыва особенно сильно взбесила обычных студентов. Так что их злость даже превысила их страх перед вожаком стаи. Еще большего запала им придавало то, что предыдущие звери уровня слуги были легко побеждены в одиночку или группой из 4 человек. Что сказать? Преподаватели были в легкой панике от такого развития событий. Ха, конечно, они не знали, что делать. Ставить магов начального уровня против вожака стаи, пусть и младшего. Но с другой стороны, не допускать Мо Фаня значило пойти против правил, да и проявить открытую дискриминацию против факультета призыва. Это было слишком жестоко, к тому же директор Ся явно был на стороне парня. Единственное, что им оставалось, так это допускать до боя группы более 10 человек, что из-за огромного количества горящих сразиться студентов было несложно. Первая группа насчитывала аж 15 самоуверенных дебилов разного толка. Среди них даже была тройка магов молнии, видно задетых словами молниевого принца об их бесполезности. Только вот бой не продлился и минуты. Волк Мо Фаня сначала махнул своим хвостом, выпустив небольшую волну молнии, что парализовало половину противников, а потом свободно раскидал их, оставив незначительные раны. Ни защитные артефакты, ни магия не могли противостоять ему, а та единственная молния, что попала по нему, показалась лишь щекоткой. За первой группой последовала вторая, теперь из 10 человек. Результат тот же, даже дотронуться до волка им было невозможно. За ними последовала еще группа, и вот уже 50 студентов повержено, 45 из которых всего одним магом. А главное, никто и представить не мог, сколько в конечном итоге сможет продержаться этот зверь. Настолько играючи он расправлялся со своими противниками. Но и желающих сразиться почти не осталось. На смену рвению и пренебрежению магами призыва пришел природный страх над монстрами. Остальные студенты наконец-то увидели, как они страшны и насколько превосходит их. «Эй, директор Ся, разрешите узнать, в чем смысл для факультета призыва участвовать в этом фарсе?» — язвительно заявил Мо Фань, увидев, что поток противников стал меньше и решив, что пора вылить бочку бензина в затухающее пламя ненависти к нему. «Студент Мо Фань, что вы имеете в виду?» — спокойно спросил директор с загадочной улыбкой на лице. «Все просто. Магам призыва, согласно правилам, надо победить сотню других студентов, чтобы просто оставить свои же ресурсы у себя. Но при этом для них нет никакой достойной компенсации, чтобы оправдать риски участия в этом состязании», — спокойно заявил парень, прекрасно зная ответ на свой вопрос. Пусть его игра была и не идеальна, и можно было понять, что он что-то знает, но сейчас это было абсолютно несущественно. Важно было только спровоцировать других студентов сражаться с ним. «Конечно, такая компенсация есть», — ответил довольный директор. «Если факультет призыва сможет одержать победу над 200 учеников других факультетов, то получит все их ресурсы в свое распоряжение». «Что, разве это честно?» – удивился один из студентов рядом со мной. «Да брось ты, даже с вожаком стаи победить сразу 200 человек невозможно. Пусть 5 победили до него, но это слишком невыгодная позиция», – покачал головой второй студент. «Ну знаешь что, он и так сразил 45 человек, и, судя по всему, его волк даже размяться не успел. Ха, молниевые принцы и остальные сделали ошибку, выступив раньше», — уверенно заговорил прежний парень. «Если бы они не решили так покрасоваться, то вполне смогли бы сразить этого парня общими усилиями. Но, к счастью, они не единственные маги среднего уровня в начальном кампусе. Их достаточно много, и они точно не оставят это без внимания». «Думаешь, молниевый принц совершил ошибку?» — спросил я, усмехнувшись. «Но ты заблуждаешься. Даже он был бы бессилен против этого зверя. Будь там любой другой вожак стаи, другое дело, это было бы не так сложно. Но у проворного молниевого волка иммунитет к молнии, и даже магия среднего уровня не способна сильно их ранить», — договорил я, вспоминая свою битву с таким волком. «Только чудом я тогда победил, а моя магия молнии тогда равнялась третьей ступени среднего. Что смогут сделать обычные студенты даже среднего уровня без духовных семян? Смогут ли они вообще выпустить магию среднего? Ха, это просто отлично, директор», — продолжил играть комедийного злого парня Мо Фань на арене. «Простите, господа, но ваши ресурсы будут нужнее мне. Видите моего волчонка? Мне потребуется много ресурсов, чтобы хорошо кормить его. Так что идите и отдайте их мне. КХМ». Студент Мо Фань, прокашлившись, вернул внимание к себе директор Ся. «Ты, конечно, прав, но я не могу просто так наблюдать за тем, как ты легко забираешь ресурсы всех остальных факультетов. 200 побед должны были быть вызовом факультету призыва, а не легкой прогулкой для одного мага. Так что дабы уравнять шансы, я дозволяю любому студенту с начального кампуса бросить тебе вызов, а не только тем, кто поступил в этом году. Среди них полноопытных бойцов, обучаемых не один год, а главное, среди них много магов среднего уровня, кто успел пробиться, но не успел еще добраться до основного кампуса. Мне все равно, директор. Я уверен, моих сил хватит вне зависимости от того, какой выдержки мусор бросит мне вызов». Отмахнувшись, ответил Мо Фань, вызвав ярый гнев у всех наблюдателей, начиная от первогодок и заканчивая чуть ли не деканами факультетов. Только директор и пара студентов, что знали его, остались спокойны. «Хо-хо, как самоуверенно. Надеюсь, студент Мо Фань, ты сможешь подтвердить свои слова и отстоять свою правоту», — произнес директор Ся, поглаживая свою бороду, явно довольный таким развитием событий. После этого еще 25 студентов отправились в полет, пока не вышла занимательная пятерка, включающая в себя представителей всех 4 знатных кланов Шанхая. Правда, Му Нуцзя не вошла в этот альянс, вместо нее был другой маг с фамилией Му, намного менее известный. «Я Бай Цан Фен из клана Бай. Я собрал этих магов из всех знатных семей Шанхая, чтобы показать тебе истинную силу благородных кланов и то, что с нами шутки плохи. А теперь сдайся и извинись, если не хочешь», — начал распинаться клоун элитного класса молнии. Куда он полез, непонятно. Чжао Тинь точно сказал, что бросать вызов Мо Фаню кому-то с факультета молнии просто бессмысленно. Но не успел парень договорить, как волк одним рыком достиг его и уже собирался раздавить лапой, как ему помешал световой барьер профессора Гуханя. Однако удар был такой силы, что по барьеру пошли трещины. Но остальная пятерка не растерялась и поспешно отступила, готовя свою магию. Парень из клана Дунфан не успел создать даже волну огня, как был отброшен хвостом зверя на край арены. Парень из клана Му попытался использовать ледяные цепи, но был легко сметен парой движений волка. Еще одно незнакомое лицо, Чжуан Лифен, единственный не входящий в знатные семьи Шанхая, пытался помешать волку лианами, но это было бесполезно. Волчок словно вовсе их не ощутил. Повернувшись же в сторону этого надоедливого парня, он одним рывком сократил расстояние и вновь ударился о световой барьер. Правда, на этот раз его выпустил парень из клана Чжао. Сначала я подумал, что это мог быть Чжао Маньянь, и удивился этому, но нет, это был какой-то ноунейм. Отличало же этот барьер от барьера Гуханя то, что он разлетелся вдребезги от натиска волка, и буквально следующим же ударом парень был мягко откинут. Мягко, потому что иначе мог сдохнуть от силы младшего вожака стаи. Последний же маг был легко побежден. Директор, и это все, разве вы не говорили, что маги среднего уровня должны помочь уравновесить силы? Но мой волчок считает, что они ничем не лучше магов начального уровня, вновь язвительно высказался Мо Фань. Конечно, сам он магов среднего слабыми не считал, да и это была единственная команда, что хотя бы заставило волка попотеть. Только вот надо было как-то держать поток людей стабильным. Хо-хо, студент Мо Фань, не стоит быть таким самоуверенным, это всего лишь студенты с первого года. Те же, кто провел хотя бы один год в начальном кампусе, отличаются. Они намного сильнее, спокойно покачал головой директор Ся, даже не думая отругать парня за его откровенные оскорбления. Мы гордимся своей системой образования, что заставляет студентов прочувствовать всю жестокость мира. И те, кто это ощутил, намного опаснее новичков. Глава 378. Злобный тиран, часть 2. Иньян. Надеюсь на это, директор, иначе это будет слишком жестоко даже для меня. Рассмеявшись, ответил Мо Фань. Я же не собирался просто отбирать конфетку у ребенка, я хотел в честной борьбе отобрать все их ресурсы. Эта фраза просто взбесила всех студентов. Их буквально сравнили с детьми. Не уверен, что ощущала Му Нуцзя или команда Чжаотиня, но он сам, как и я, чуть ли не в открытую смеялись со всего происходящего. Ведь в наших глазах большая часть студентов на самом деле была детьми. Они не видели реального мира и только по слухам могли понять всю его суровость. Перед тем же, как очередные смертники вышли сразиться со злобным чертом, хотя скорее прозвище у него теперь будет другое. Слишком уж это отличается от того, что было в оригинале. Там он далеко не показывал такого доминирования, победив пятерку магов среднего, даже не раскрыв, что сам является им. Так, я отвлекся. В общем, перед выходом следующей группы мне позвонила Лин-Лин, сказав, что наконец-то пришла. Предупредив Чжаотиня, я пошел ее встречать. Мы продолжили с ней общаться после разведмиссии, правда, встречи наши были достаточно редки. Мне было выгодно поддерживать дружеские отношения с ней, чтобы потом использовать ее голову. Ей же было просто легко общаться со мной, тем более, что меня можно было уговорить помочь свалить со школы на какую-нибудь охотничью миссию. По итогу мы выполнили парочку несложных, в которой роль мозга я немного уступил ей. Сейчас же я пригласил ее посмотреть на это зрелище, в первую очередь чтобы показать Мо Фаня. Мне было интересно, что она скажет на его счет, но, к сожалению, возникли некоторые проблемы с ее проходом на территорию нового кампуса. И пусть мы их решили, разрешение было получить несложно для маститого охотника, но, видно, охрана университета не поверила 12-летке и не пускала ее, из-за чего она и пропустила большую часть событий, но самое интересное все равно было впереди. И многое я упустила, расстроена и несколько разозленно спросила Лин-Лин, поднимаясь со мной на арену. Почти все, усмехнулся я, но не волнуйся, сейчас главная звезда как раз тот парень, про которого я говорил. Ха, ну, ладно, пожала она плечами, все равно это лучше, чем сидеть в школе. Ха-ха-ха, уверен, самое интересное еще только впереди, усмехнувшись, ответил я. Когда мы поднялись на арену, закончился очередной бой, и, судя по последствиям, оставленным на арене, сражалась по крайней мере парочка магов среднего уровня. Но даже так Мо Фань до сих пор стоял в стороне расслабленный и не думал использовать магию. Повернув же голову на табло, я увидел счет в 100 человек. Малая победа была достигнута всего одним парнем. Значимость 5 человек, побежденных первым парнем, просто несущественна. Это же вожак стаи? Удивленно спросила Лин-Лин, увидев волчонка. И его хозяин твой названный брат? Ага, только это далеко не вся его сила, произнес я, облокотившись на перила ограждения. На самом деле призыв лишь вспомогательный элемент. Мощно, заключила девочка, кивнув головой. Если это правда, то он должен быть довольно силен. Хотя, что еще можно было ожидать от тебя? Ха-ха, как есть, развел я руками. Сильные общаются только с сильными. Правда, мой братец не настолько эрудирован и просто топографический кретин. Не представляю, как бы он смог добиться этого, если мы с моим другом не помогли бы ему. Значит, ты привел меня сюда, чтобы свести с ним? Слегка удивившись, догадалась Лин-Лин. Все же для ее аналитического ума это было несложно. В каком-то смысле, непринужденно ответил я, ты, как всегда, проницательна. Просто я подумал, что вы будете отличной командой, дополняя недостатки друг друга. Тебе не хватает силы, чтобы победить монстров, а магом ты сможешь стать минимум через 3 года и то только начального уровня. Это явно не то, что сможет помочь на твоей высоте. А братец слишком ленив, чтобы разбираться в чем-то, кроме драк. Он мышцы, которым не хватает головы, а ты голова, которой не хватает мышц. Хочешь сказать, что я тебе не нужна, и ты не хочешь тратить на меня свое время? Язвительно, с небольшой обидой в голосе спросила девочка, но улыбка на ее лице выдавала то, что она все понимает и не обижается на мои слова. Я подумаю над твоими словами. Мне это тоже кажется интересным, произнесла она. Не успел я даже ничего ответить. Напомни, в чем цель всего этого представления. Пока мы говорили, Мо Фань победил еще 20 магов, половина из которой была среднего уровня и имела неплохие боевые навыки, что заставили его волка изрядно напрячься. Пусть он и был сильным младшим вожаком, но даже его выносливость не бесконечна. И одно дело победить 200 магов начального уровня, и совершенно другое – сражаться с магами среднего, часть из которых была охотниками или до сих пор активно занимаются этим делом. К тому же, в отличие от оригинального хода событий, здесь участвовала и пара человек факультетов теней и растений. Если я не ошибаюсь, то именно они сейчас занимали лидирующие позиции на своих отделениях. Так, например, маг тени сковал шипом тени волка, а маг растений в это время поймал проворного молниевого волка в лесную темницу. Остальные маги отвлекали его, давая возможность двоим закончить магию. Но после того, как волк был пойман, он попытался вырваться, и вполне успешно, воспользовавшись тем, что призывной зверь был временно обезврежен. Еще один маг с магией земли на среднем и магией молнии попытался атаковать Мо Фаня. Парень ускорил себя земляными волнами и уже готовил гнев молнии, чтобы поразить скучающего призывателя, пассивно кормящего зверя энергией. Однако не тут-то было. Одним легким движением мой названный братец откинул противника, поразив того молнией. Сейчас я впервые мог увидеть, как он применяет магию против кого-то нормального. Все же судить о разнице между обычными магами и такими, как Сюйчжа и Тинь, проще, когда они оба сталкиваются в битве. Конечно, я знал о скорости и точности магии Мо Фаня, но, увидев ее в деле, был несколько удивлен. Чжа и Тинь был достаточно силен, чтобы уклоняться от атак парня, но этот парень, он был слишком слаб, чтобы отразить атаку мага призыва. Точность братца уступала мне или молниевому принцу, но намного превосходила других, собственно, как и скорость. Очевидно, что чтобы биться на равном с чудовищем контроля, даже такому чудовищу чистой силы разрушения, как Мо Фань, требовалось невероятно развить свои навыки. А он неплох, удивленно произнесла Лин-Лин, увидев, как легко парень победил мага среднего уровня. Пусть в этом и была в основном заслуга эффекта неожиданности. Оставшаяся пара магов была поражена тем, что их противник не просто имеет призывного зверя уровня младшего вожака, но и магией молнии орудует не намного хуже самого молниевого принца. Вокруг послышались перешептывания шокированных такой мощью студентов. Они перебирали все возможные прозвища для парня, пока большинство не сошлось на варианте «злобный тиран». Сохранился отголосок оригинального прозвища, но то доминирование, которое стал показывать Мо Фань благодаря моему влиянию, не могло остаться бесследным.